Отец Джордж Руперт Хаддерли, род занятий джентльмен. Мать Мюрриел Селия Хаддерли, урожденная Уилсон. Не знаю, почему это открытие обернулось для меня шоком. Мать ведь никогда не говорила, по крайней мере, я не помнил, что она родилась в Стейплфилде, на поиски которого во всевозможных атласах и справочниках я потратил долгие годы и, как мне казалось, не совсем напрасно. В дорожном атласе Британии издательства «Коллинз» я отыскал крохотную деревушку с названием Стейплфилд на южной окраине лесного массива Сейнт-Леонард в западном Суссексе. Просто черная точка на желтой линии второстепенной дороги под номером Б-2114. Но местечко выглядело вполне правдоподобно, хотя даже богатое воображение не позволяло представить, что отсюда можно увидеть корабли в Портсмутской гавани, находившейся в 50 милях к юго-западу. Как полагала Алиса, большой загородный дом вполне мог носить название близлежащей деревни. Но ведь я никогда не спрашивал у матери о том, где находится Стейплфилд, да и вообще не задавал вопросов о ее жизни до Моссона. Почему я всегда верил, что ее родители умерли, когда она была совсем маленькой? Действительно ли она говорила мне об этом, или я это просто придумал? Почему, в конце концов, я так долго мирился с ее молчанием? Разве я не имел права знать свою историю? В тот вечер, когда мы после ужина сидели в гостиной, я вручил ей заветный документ. Она лишь мельком взглянула на него и тут же отшвырнула. «Зачем тебе это понадобилось?» В ее голосе зазвучали зловещие нотки. «Я оформляю паспорт». «Зачем?» «Я собираюсь ехать в Англию, как только накоплю денег». Взгляд матери был устремлен на газовый обогреватель, который теперь заменял нам камин. Я не мог разглядеть ее лица за оказавшейся между нами лампой. Но свет падал на ее руки, которые стали совсем как у госпожи Нунан, со скрученными пальцами и набухшими суставами, усыпанные старческими пигментными пятнами с синеватыми ногтями. «Чтобы там остаться?» — произнесла она наконец. «Еще не знаю, мама. Но если я останусь, то хочу, чтобы ты тоже переехала туда. Я не могу себе этого позволить. Я бы помог». «Я бы не приняла твоей помощи. Как бы то ни было, я бы не вынесла тамошних зим. Но ты ведь терпеть не можешь жару, мама. Холод еще хуже». Она механически произносила слова, словно сама себя не слышала. «Мама, я не хотел тебя расстраивать, но пришло время поговорить еще раз о твоей семье, потому что это не моя семья». Повисло тягостное молчание, и не в силах терпеть его дольше, я первым нарушил его. «Мама, ты слышала, что я...» «Я слышала». «Тогда скажи мне...» Я запнулся, не зная, о чем спросить. «Я... Послушай, я до сих пор помню все, что ты мне рассказывала, когда я был... Ну, до того, как я...» «Ты рассказывала про Стейплфилд, про свою бабушку. Я хочу знать, почему ты перестала говорить об этом? Почему я ничего не знаю?» Я услышал, как дрожит мой голос. «Больше нечего рассказывать», — произнесла она после долгой паузы. «Ну как же так? А твои родители? Что с ними случилось?» «Они оба умерли. Когда мне было всего несколько месяцев. Я их совсем не помню». Ее руки свесились с подлокотников кресла. «И ты жила со своей бабушкой, Виолой. Она была твоего отца или матери?» «Она была бабушкой по отцовской линии. Я рассказала тебе все, что помнила, когда ты был маленьким. Но почему ты перестала рассказывать после того, как я...» «Это все из-за ее фотографии, которую я нашел в тот день. Я не помню никакой фотографии». С каждой фразой ее голос становился все более тусклым и безжизненным. «Ты должна помнить, мама. Ты была в такой ярости из-за фотографии, с которой ты меня застукала в твоей спальне. Ты постоянно шуровал в моей спальне, Джерард. Ты же не думаешь, что я помню каждую мелочь? Но...» Мне до сих пор не верилось происходящее. «После того дня ты ни разу не упоминала о Стейплфилде. Я помню только тот, Джерард, что, став старше, ты перестал спрашивать. И хорошо, нельзя жить прошлым». Да, но почему ты перестала говорить об этом? Потому что ничего не осталось? Огрызнулась она. Там был пожар. После того, как мы уехали. Во время войны. Дом сгорел дотла. Ты никогда мне этого не говорила. Да. Я не хотела разочаровывать тебя. Вот почему я перестала рассказывать об этом. Жаль, что ты так решила, мама. В эти годы я надеялся. Я был не в силах продолжать. Джерард, ты ведь не думал, что дом был нашей собственностью? Нет, конечно, нет. Я просто хотел увидеть его. Но, разумеется, я думал о Стейплфилде как о своем доме, хотя и не признавался себе в этом. Неизвестный наследник, затерянный в далеком Моссоне в ожидании, когда семейные адвокаты позовут его домой. Нелепо, абсурдно. В глазах щипало от подступивших слез. Прости, Джерард, я поступила дурно. Мне вообще не следовало упоминать об этом доме. Нет, мама. Тебе, наоборот, нужно было рассказать как можно больше. Почему вы уехали? В чем была причина пожара? Это была бомба. Я была в школе, в Девоне. Нас эвакуировали от бомбежек. В какой-то момент мне показалось, что она растрогана воспоминаниями. Но вот в ее голосе опять появилось некоторое отчуждение. А Виола? Она опекала меня, пока не умерла. Вскоре после войны. Тогда мне пришлось идти работать. Но ведь у вас был большой дом с прислугой. Разве он не был застрахован? И неужели Виола ничего не оставила тебе? Еще одна долгая пауза. Все ушло на похороны. Осталось немного денег, которых едва хватило, чтобы оплатить мои курсы машинописи. Она сделала для меня все, что смогла. И это все. Мама, это не все. И ты это знаешь. А Серафина?